слишком подлым. Но Теплову было нетрудно убедить его. Лучше ведь не придумаешь. Все произойдет при свидетелях, на глазах солдат. Узника лишат жизни, можно сказать, законным образом, согласно приказу, чтобы не попал в злодейские руки. Пожалуй. Но где найти такого простака, чтобы согласился? И простак, оказывается, такой уже есть на примете у Григория Николаевича. Ходит со своими прошениями, надоедает, начинает грозить, что станет добиваться справедливости иначе, по примеру братьев Орловых. Вот как наглец. А потом на следствии он не проболтается? Ведь его допрашивать строго станут. Помилуйте, а кто ж ему в таком наглом вранье поверит? Ведь переговоры с ним будут вести люди мелкие, второстепенные, и не впрямую, а намеками. Они от них всегда отпереться смогут. Да ведь можно устроить так, что простак вообще настоящих имен этих людей и знать не будет. А потом, ведь в этой свалке, когда стрельба начнется, трудно ведь и нападающему злодею уцелеть. Его тоже вполне вероятно в схватке убить могут. А приказ насчет известной персоны тем временем уже будет выполнен. Удержимся и не станем гадать и о том, кто именно поговорил затем с Мировичем, огорченным и взбешенным очередным отказом на свое прошение. Вряд ли, конечно, сам Теплов. Возможно, Бессонов или какой-то другой чиновник, которому Теплов полностью доверял. Имя его вообще наверняка останется неизвестным для истории. Мелкая сошка. И, конечно, разговор велся намеками, на сплошных недомолвках. Уж больно щекотлива была тема. Но так или иначе Мировичу дали понять. Если он попытается освободить принца Ивана, и тот при этом случайно лишится жизни, многие очень важные и знатные лица будут Василию Яковлевичу весьма признательны. Они не только уберегут его от наказания, но всячески наградят, возвысят. Получит он не только предковые имения, но и собственные, новые, и заживет на родной Украине, припеваючи без забот. Вполне вероятно, Мирович понял намеки и согласился на авантюру, надеясь повести игру беспроигрышную. Погибнет в свалке царственный узник, его Мировича защитят и наградят, как обещано, сильные люди. Ну а вдруг повезет, и ему в самом деле удастся освободить Ивана? Тут уж он сам, Василий Яковлевич, станет казнить и миловать, кого захочет. Знал ли Мирович о секретном приказе узника живым в руки никому не отдавать? Вряд ли. Зачем было открывать перед ним все карты? А так, случайная пуля при попытке к бегству, как станет модным называть уже в более поздние времена. Итак, допустим, какой-то такой секретнейший разговор, весь на недомолвках и намеках, однажды состоялся. Мирович понял, чего от него хотят, согласился, и хитрая игра началась. Давайте теперь для проверки оглянемся назад на события, о которых уже рассказано. Оценим их новым взглядом с точки зрения этой гипотезы. И многое, оказавшееся загадочным, непонятным и странным, сразу становится ясным, как день. Понятно, почему Панин вдруг написал письмо Власьеву и Чекину с обещанием скорого освобождения их от долговременных трудов. Не далее первых летних месяцев 1764 года. Кому-то покажется такое совпадение чисто случайным. Дескать, натяжка. Панин просто обещает власти Лучекину...